Глава четвертая. Ая. Рано утром мы отправились в путь. Я заставила Шарайга купить мне сапоги для верховой езды. Вчера до крови натерла себе ноги стременами. Все же туфли, хоть и без каблука, для верховой езды малопригодны. Хорошо, что я еще была в штанах, одежде, совершенно не подходящей приличной девушке, по мнению моей мамы. Просто мама никак не могла свыкнуться с тем, что титула у нашей семьи больше нет. А простолюдинкам в штанах ходить не зазорно и удобно. Сапоги принадлежали хозяйке и были мне велики, и обошлись Элронцу в целое состояние, золотой. На него три новые пары можно было взять. Еще мне мечталось о сменной одежде. Это пропахло лошадью за вчера. И я чувствовала, что отчаянно нуждаюсь в чистом комплекте. Шарайг делиться своей одеждой, а у него был запас, отказался, но обещал, что заедем в лавку в городе. Мою утреннюю истерику он перенес стойко и спокойно. Ага. Вместо того, чтобы, как полагается каждому приличному лирическому герою романа, прижать рыдающую девушку к груди или же прекратить истерику поцелуем. Да-да, настоящие герои делают именно так, даже если видят девушку первый раз в жизни. Элронец цинично вылил мне на голову ковш холодной воды, оставшейся в комнате еще со вчерашнего моего умывания. Помогло. Я даже ощутила некоторую признательность. Ага, что пощечину не отвесил. Он так смотрел, что я чувствовала. Хотелось. За завтраком Шрек принес его в комнату. Овсяная каша и свежий хлеб с козьим сыром. Обожаю. Я все же добилась подробности про Мороя. Они дружили тогда, 10 лет назад. Оба только-только закончили высшую академию волшебства и магии. Тут Шрайк, увидев мое удивление, досадливо мотнул головой, дескать, потом, неважно, и оба интересовались совместимостью разных видов магии, в частности, элронской и человеческой. Они планировали серию экспериментов и публикацию научной статьи, которая должна была стать сенсацией и основой для прорыва во многих областях. Ну, то есть, это Шрайк думал, что они планируют эксперименты по совмещению магии. А вот Август Мэрой точно знал, что планирует просто забрать уникальную магию у своего наивного элронского друга. Тут я от всей души порадовалась, что не успела огласить Шарайгу свою тему диплома про взаимодействие магии. Ага, да он бы пришиб меня на месте, просто по старой памяти. Мэрой подготовился хорошо, действительно очень хорошо. Видимо, очень уж хотелось ему эту чуждую людям магию. Он учел все, что знал об элронцах, а знал он многое. Шарай горько усмехнулся. Молодой элронец был наивен и верил в благородство и дружбу, и в научный интерес. Но все же некоторые тайны он выболтать не успел. Мой спутник именно так и сформулировал — не успел выболтать. И я чувствовала, что того себя... Молодого он ненавидит едва ли не больше, чем Мэроя. Мне он, естественно, тоже не сказал, чего же не учел Мэрой. Просто обронил, что это и спасло ему жизнь, если это можно назвать жизнью, мрачно добавил в конце. Но большую часть сил Мэрой все же забрал, только вот пользоваться мог нестабильным. Для полного перехода и подчинения сил и способностей требовалась смерть Шрайга. Чего сам Шрайк, понятное дело, стремился избежать. Своих сил и способностей у него осталось ничтожно мало, зато он обрел часть способностей Мэроя. Вот только силы копились ужасающе медленно, и пользоваться в полную силу он не мог ни оставшимися, ни неожиданно появившимися способностями. Еще, как побочный эффект, они с Мэроем чувствовали друг друга. Шрайк лучше, Мэрой еле-еле, но этого хватало, чтобы Мэрой успешно ускользал от Шрайга. Сам же лорд пытался убрать Шрайга в основном чужими руками, не был уверен, как поведет себя сила, направленная против прежнего хозяина. В ход шли и наемники, и инквизиция. Тут я вспомнила своих гостей из инквизиции, но почему-то промолчала. И даже различные красотки, которые должны были очаровать Шрайга, усыпить его бдительность и потом убить. Элронса убить, не бдительность. До вчерашнего дня счет был ничейный. Теперь же Шрайг отчаянно проигрывал, и я вместе с ним. Наш шанс заключался в том, что, во-первых, Мрой полностью отсек от себя, изолировал полученную от Элронса силу, чтобы его самого не зацепило проклятием, а значит, стал значительно уязвимее и не мог теперь чувствовать Шрайга, как бы близко тот ни подошел, теоретически. Во-вторых, любое проклятие имело свои условия. Обычно об этом мало кто вспоминал, так как условия делались нереальными, но не в нашем случае. После гибели Элронса, интересно, сколько Мэро ему отвел, чтобы с гарантией. Мэрою надо было снять проклятие, чтобы очистить элронскую силу и магию, ради которой все и затевалось. Скорее всего, это было что-то связанное с кровью самого Мэроя, ну или что-то еще, что всегда при нем. Сопли, слюни, волосы, не к месту развеселилась я. Плохая новость была в том, что Шрайг тоже не чувствовал теперь Мэроя. — А почему он раньше тебя не проклял? — спросила я, смакуя последний кусочек козьего сыра. — Все же 10 лет уже прошло. Шрайг пожал плечами. Процесс отделения силы весьма болезненный, примерно как отрезать руку или ногу себе самому. Я чуть не подавилась, настолько проникновенно он это сказал. Кажется, мысль о мучениях, на которые пошел Мэрой, доставляла Элронсу несказанное удовольствие. Он продолжил. Да и проклятие очень сложное. Не уверен, что Мэрой при всех его талантах смог бы сделать сам. Вероятно, ему помогал кто-то из эльфов. — Так значит, ты можешь проклинать? И черная метка все же твоих рук дело? Я уже доела завтрак и пыталась пальцами расчесать спутавшиеся за ночь волосы. Расчески-то нет. Шрайк хмыкнул, порылся в своей сумке и протянул мне гребень. От неожиданности я его даже не поблагодарила, но гребень взяла. С ним дело пошло веселее. И скоро я уже заплетала косу, раздумывая о странностях своих представлений. Нет, я догадывалась, что мужчины тоже люди, и что такие волосы, как у Шрайга, надо расчесывать, чтобы они не превратились в воронье гнездо. Но все же загадочный образ Элронса настолько не вязался у меня в голове с такой обыденной вещью, как гребень, что я немного зависла, даже про свой вопрос забыла. И вздрогнула, когда он ответил. «Да, мне понадобилось некоторое время на то, чтобы сообразить, что это ответ на мой вопрос о проклятии, а не на мысленные рассуждения о гребне и о том, что мужчины тоже люди». «Но зачем?» «Вообще-то они на меня напали, если помнишь». Как-то кривовато усмехнулся Шрайк. «Помню», — мрачно ответила я и язвительно добавила. Но как-то поздновато наступил эффект для самозащиты. Не находишь? Тебя не спросил. Довольно миролюбивым тоном ответил Шрайк. Но я все равно обиделась. Попробуем перехватить Мэроя по дороге домой. Как ни в чем не бывало, сказал Элронец. То ли он не заметил, что я обиделась и насупилась, то ли, что более вероятно, ему было все равно. Выезжаем через 5 минут. И теперь я сверлила Шрайгову спину обиженным взглядом и раздумывала, не пора ли перестать обижаться, ведь можно догнать его и поехать рядом. В конце концов, у меня еще много вопросов, которые хочется задать. Да и обижаться, когда этого никто не замечает, как-то неинтересно. С другой стороны, даже если оставить в стороне обиду, навязываться не хотелось. Элронец явно привык к одиночеству и моим присутствием наверняка тяготился. По крайней мере, он совершенно не обрадовался, когда я отказалась просто ждать исхода его охоты на Мороя где-то в безопасном месте и заявила, что еду с ним. А вы могли бы сложить руки и ничего не делать, зная, что жить вам осталось всего 720 часов? Но отказываться не стал, возможно, из-за долга. Из-за своей обиды, уже сейчас казавшейся мне совершенно нелепой, я не спросила, куда именно мы направляемся, и теперь пыталась угадать. Но с географией и ориентированием на местности у меня было, прямо скажем, не очень. В городе, в не очень знакомом мне районе, я могла направиться в совершенно противоположную сторону, в полной уверенности, что иду куда надо. Сейчас же я могла сказать только одно. Мы ехали на восток. Определять стороны света по солнцу, пожалуй, единственное, что я могла из набора нормального ориентировщика. Но все осложнялось тем, что я не позаботилась узнать у Шерайга, а где мы, собственно, до этого находились. Портал, из которого Шерайг меня выдернул, был построен внутри столицы, но он выдернул меня куда-то явно за пределы города. Кстати, это считалось невозможным, насколько я знала. Нет, в портал-то вклиниться было можно, хотя и сложно, но очень коротким мостиком, не длиннее, чем сам переход, уж точно. Так что меня, если и искали, что вряд ли, то внутри столицы. Кроме нас, на дороге не было других путников, еще было слишком рано, а может, тракт не особенно использовался в это время года. Хотя ширина и ухоженность говорили о том, что популярностью эта дорога все же пользуется, хотя бы иногда. Может, мы едем в сторону столицы? Периодически мы проезжали перекрестки, встречались и указатели, но, к сожалению, названия на них немало что говорили. Вдоль дороги с обеих сторон были поля, заполоненные различными цветами, и я вдруг остро пожалела, что так и не научилась рисовать. Это было очень красиво. В городе такого не увидишь, хотя и там есть свое очарование. За полями виднелся лес. Он то отступал совсем вдаль, то подступал почти вплотную к дороге, кое-где даже нависая над самой дорогой и образуя своеобразную арку. А у меня в голове крутилась совершенно глупая и неуместная мысль, что на месте Элронца я бы собрала букет полевых цветов для своей спутницы. Непременно собрала бы, тем более, если бы утром она на меня обиделась. Увы, черствый элронец внушению не поддавался и все так же невозмутимо ехал вперед, даже не оглядываясь. А вдруг я отстану? Мелькнула даже мысль проверить, но я сама себя одернула. Перехватить Мороя куда важнее, чем выяснение отношений с Шерайгом. Собственно, выяснять-то нечего. Положа руку на сердце, я как раз и бесилась внутри от того, что элронец не проявлял ко мне никакого интереса. Нет, я вовсе не была готова упасть в его объятия, если он этот интерес все же вдруг проявит. Но оскорбленное женское самолюбие не давало покоя. Примерно в полдень мы подъехали к городским воротам. Я завертела головой, пытаясь углядеть название. Шерайг придержал свою лошадь, и когда я поравнялась, сказал: «Квадрикштайн». Я кивнула, и в ворота мы въехали бок о бок. Городок был небольшой, и мы довольно быстро добрались до рыночной площади, где Шерайг спешился и указал кивком на лавку с одеждой, после чего достал пару золотых и протянул мне. «Пожалуй, он не так безнадежен», — размышляла я, спрыгивая с лошади и отдавая повод в обмен на деньги. Монетки приятно грели руку. Давно я не держала таких сумм, тем более с намерением потратить их на тряпочки. «Полчаса», — сухо обронил элронец. Я насмешливо козырнула и бросилась в лавку, намереваясь честно истратить все до копейки за отпущенное время. Увы, в полчаса я не уложилась. Не уложилась бы и в час, наверное. Хозяйка лавки была на удивление нетороплива и все никак не могла найти нужный мне размер. Но, случайно бросив взгляд в окно лавки, и ожидая увидеть там преданно ожидающего меня Элронса, я обнаружила его вовсю болтающим с какой-то женщиной. Причем, судя по одежде, дама была довольно богата, и фигура у нее была на диво хороша, по крайней мере, со спины. Пришлось брать кое-какую одежду на размер больше и поспешно выбегать из лавки. Что-то свербело внутри при взгляде на очаровательно улыбающегося своей собеседницы Ширайга. Но я успела увидеть только удаляющуюся спину этой дамы, а мне так хотелось увидеть ее лицо и убедиться, что она некрасива и стара, и просто спрашивала, как пройти в библиотеку. — Ага. — А почему ты не выдернул Мероя из портала, как меня? Мы сидели за большим и круглым, минимум человек на 5, а скорее даже на 7-8, столом в таверне «Рыжий хвост». Я наворачивала ароматную уху с зеленым горошком, а Ширайгу его заказ еще не принесли, так что, на мой взгляд, он вполне мог скрасить свое ожидание рассказом. Он не пользуется порталами, как раз из-за меня. Ширайг что-то задумчиво изучал в окне за моей спиной, и я подавила желание обернуться. А проложить портал прямо к нему и застать врасплох? Свое имение он, в принципе, изолировал от порталов, вздохнул Ширайг. А когда выезжает куда-то, всегда берет экранирующий амулет, который не дает открыть портал ближе, чем в 50 метрах. И этих метров ему вполне хватит, чтобы меня размазать. Ширайг приветливо улыбнулся и кивнул девчушке, которая принесла его заказ. Что-то мясное. Пахло вкусно, но он отчего-то не торопился приниматься за еду. А теперь, когда ты его не чувствуешь, он может пользоваться порталами? Ширайг помрачнел и кивнул. Чужими сможет. И я, вероятно, почувствую отголоски, но вмешаться точно не успею и не смогу. — А Ван Дейн тебе был зачем? — спросила я, отправив в рот последнюю ложку супа. Надо было пользоваться разговорчивостью Элронса. Ну, относительной разговорчивостью. Но что есть, то есть. — Съесть хотел. Он так серьезно это сказал, что я сразу вспомнила и клыки, и страшные байки, которые травили в народе про элронцев, и почти поверила. Почти. А чего меня не съел? Я нагло, прости, мама, совсем твоя дочь манера растеряла, подцепила вилкой кусочек мяса из тарелки Ширайга. Ням-ням, вкусно-вкусно. Ядовитая, кослявая, горестно посетовал элронец, выразительно скривившись, и принялся за свою еду. «Сам дурак», — беззлобно ответила я, утаскивая еще кусочек из его тарелки. Мясо действительно было вкусным, но на самом деле это было второстепенно. Мне грело душу то, что я могу таскать куски из его порции. Это как некий ритуал сближения, почти дружбы. Кто-то пьет на брудершафт, а кто-то делит еду. Не уверена, правда, что сам Ширайг был в курсе того, что, по моему мнению, он только что подпустил меня к себе ближе. Но ему пока и не надо. Хи! Мне принесли десерт — запеченное яблоко, и я оставила в покое тарелку Ширайга. Некоторое время мы молча ели, но вопросы роились и множились в моей голове, и я, сочтя, что дала ему время перекусить, подняла глаза от наполовину съеденного десерта, намереваясь продолжить разговор, и чуть не выронила вилку. Он смотрел так, как будто видел что-то весьма прекрасное и притягательное, что-то невероятное, удивительное, восхитительное и очаровательное. И смотрел не на меня, не на меня, понимаете? Поборов тут же появившееся и совершенно недостойное желание вонзить чудом удержанную ранее вилку Элронсу в руку, я с непринужденным видом повернулась посмотреть, что это его так впечатлило. Ну да, она была хороша. Эльфийки, знаете ли, вообще отличаются красотой. Но это же не повод вести себя как идиот. Я на всякий случай отложила вилку подальше. Желание ткнуть ею Ширайга никуда не делось. Эльфийка, только зашедшая в таверну, поймала взгляд Элронса, и в ее глазах стала разгораться заинтересованность. Еще бы! Она направилась к нашему столику плавной скользящей походкой. У нее были золотые волосы. Поверьте, если бы был малейший повод сказать, что у нее была тощая белобрысая косичка и невыразительные рыбьи глаза, я бы так и сказала. Увы, волосы были густые и золотые, глаза голубые и просто огромные. И голос оказался тоже весьма милым. «Привет, я Элиза». Девушка решила, видимо, не терять времени даром, и теперь стояла у нашего стола, протягивая руку моему, ну, не совсем моему Элронсу. Хотя сейчас он выглядел как человек. Насколько я заметила, он старался не появляться на людях без маскировки. И это наводило, кстати, на мысли о действительном количестве элронсов в нашем мире вообще, и в нашей стране в частности. Что, если они все так маскируются? А ведь, скорее всего, так и есть. Он привстал, чтобы поцеловать ей руку, и я представила, что сейчас вот-вот он повернется ко мне и скажет: «Иди, девочка, погуляй пару часиков, и я точно умру от унижения». Поэтому я резко вскочила, они оба удивленно на меня посмотрели, вероятно, вообще забыли, что я здесь есть, и, пробормотав «пойду прогуляюсь», торопливо выбежала из таверны, успев еще услышать, как Ширайк представляется почему-то Брианом. Выбежав на улицу, я застыла, не зная, куда податься дальше. Вы же помните, у меня географический кретинизм, и если уйду далеко, точно заблужусь. Я растерянно озиралась, пока, наконец, не заметила небольшую площадь с фонтаном. Туда вела одна из боковых улочек. Сама таверна располагалась на широком бульваре, от которого разбегались многочисленные ответвления. С площади я даже, пожалуй, смогу наблюдать за выходом из таверны, если Ширайк вдруг вздумает меня искать, что, конечно, вряд ли. «Интересно, кому из нас он назвал настоящее имя?» — размышляла я, направляясь к фонтану. «Хотелось бы, конечно, верить, что мне, но тут меня осенило. Он же не спрашивал, как меня зовут, и я сама не представилась, и точно, он ни разу не называл меня по имени». Я дошла до фонтана и присела на краешек чаши, она была 4 метра в диаметре. Сам фонтан был выполнен в виде статуи девушки. Она сидела на камне, закрыв лицо руками, и лила слезы, и мне что-то вдруг очень захотелось к ней присоединиться. Или наоборот, расхохотаться, слегка истерически. Ну и что ж, над собственной глупостью. Придумала что-то там про шаги к дружбе, ревновать его решила. А он даже не знает, как тебя зовут, и ему все равно. «Привет, у тебя что-то случилось?» Передо мной стояла девочка 8-9 лет. В трогательно-розовом платьице с оборочками и с большими бантами в тоненьких косичках. Я хорошо отношусь к детям, правда, но развлекать совершенно чужого ребенка в этот момент мне совершенно не хотелось, так что я отрезала «нет» и отвернулась, вернувшись к разглядыванию фонтана. И девочка отстала, куда-то быстро убежала, так же неслышно, как появилась. И я даже удивилась. И ощутила себя немного виноватой. Расстроила ребенка, наверное. «Привет! У тебя что-то случилось?» На этот раз ко мне подошел симпатичный молодой человек. Мелькнула мысль. Вот он, шанс отомстить гадкому Элронсу. Но мстить не хотелось. И молодой человек улыбался как-то слишком уж ласково. «Мне, похоже, милее клыки. Ага». Так что ему я тоже ответила «нет», еще менее любезно и совершенно без неловкости. Когда передо мной появилась благообразная старушка и произнесла ровно с той же интонацией, что и предыдущие люди «Привет, у тебя что-то случилось?», я, наконец, поняла, что что-то не так. у старушки не было ауры, а девушка на фонтане уже не плакала. Она опустила руки и хищно на меня смотрела, а вода лилась изо рта, а не из глаз, оказывается, машинально отметила я. Кричать было бессмысленно, не услышит меня отсюда Ширайк, а редким прохожим явно на меня плевать, если прохожие и вовсе не такая же иллюзия, как подходящие ко мне люди. С другой стороны, ничего плохого мне пока не делают, просто вызывают на диалог, отчего бы и не поговорить. Я медленно поднялась с бортика и невежливо потыкала в старушку пальцем. Палец не встретил никакого сопротивления. Действительно иллюзия, но качественная, объемная. — Чего ты хочешь? — миролюбиво и даже с любопытством спросила я. — Помочь тебе. Теперь, когда не надо было притворяться и озвучивать одного выбранного персонажа, фонтан... Для себя я решила, что он тут главный, — говорил хором из сотни сглаженных голосов. Мне показалось, что я даже могу различить голоса девочки, молодого человека и старушки. Она, кстати, исчезла. От многоголосия, звучавшего прямо у меня в голове, было жутковато. — Тебя обидели, унизили, уничтожили, оскорбили. Теперь голоса шептали наперебой. «Мы отомстим, замучаем, убьем, накажем, изничтожим. Он будет страдать, страдать, страдать». Я молчала, и голоса перешли к сути. «Присоединяйся к нам, стань одной из нас. Отомстим вместе». «Вместе?» «Вместе. Ты больше никогда не будешь отвергнута. Больше никогда не будешь одна. Я потихоньку попятилась обратно в сторону таверны. От голосов, звучавших в голове, эта самая голова начинала болеть. А больше никогда не будешь одна, это для меня вообще звучало как угроза и весьма страшная. Совсем молча уходить было как-то неудобно. И я выдала стандартную фразу для случаев, когда тебе что-то настойчиво втюхивают. «Большое спасибо за ваше предложение. Очень интересное. Я обязательно над ним подумаю». «Куда же ты? Он не ценит тебя». «Не ценит». «Мы ценим». «Ценим». «Мы примем», — шептал фонтан. «Не ценит. Это правда». Грустно согласилась я, отступая еще немножко и мысленно добавляя, что все еще впереди. За что ему меня ценить? Ведь он меня пока не знает. До улочки оставалось еще два больших или три обычных шага, но у меня не получалось их сделать. Вообще никак. Я старательно давила в себе панику. «Ты не сможешь! Ты не сможешь уйти!» «Останься по-хорошему». «Оставайся. Будет хорошо. Больше никогда не будет боли». «Останься». «Останься». «Нельзя мне к вам». Я потрогала рукой невидимую преграду и снова обернулась к фонтану. «Никак нельзя». «Почему?» «К нам можно любому, кого обидели, оскорбили, унизили». Опять запел, зашептал о своем фонтан. — Так это проклятие на мне. Через месяц того все. Грустно поведала я. Увы, расчет не оправдался. Проклятие фонтан не испугало. — Не бойся. — Ничего не бойся. — Проклятие не страшно. — Иди к нам, — шептали голоса. Голова болела уже не на шутку. И соображала я все с большим трудом. Хотелось согласиться, чтобы только замолчали, наконец. Ну, тогда я пойду Илронсу скажу, чтобы в крайнем случае тоже приходил, если дело не выгорит, и вернусь, ладно? Это был уже жест отчаяния, однако фонтан не на шутку заволновался. «Элронец, проклятая кровь! Уходи! Не возвращайся! Уходи, забудь. Забудь. Преграда неожиданно исчезла, и я со всех ног рванула к таверне, постепенно замедляя шаг и недоумевая, отчего это я так вдруг торопилась. Голова была тяжелой и какой-то ватной, и слегка подташнивала. Перегрелась я, что ли? Шрайк сидел за тем же столом, где мы обедали, и был весьма хмур и мрачен. Эльфийки рядом не наблюдалось. Характерами не сошлись. Я даже не пыталась придать интонации сочувствия и приглушить ехидство, садясь рядом с ним. — Сошлись, — равнодушно пожал плечами Элронец. — Но нам надо уезжать. Мэрой воспользовался порталом и отнюдь не в сторону дома. Только сейчас я заметила, что на столе лежит карта. Видимо, Шрайк придумывал маршрут, пока я что? А что я делала-то? Я выбежала тогда из трактира и все. «Шрайк!» — жалобно позвала я, и когда он поднял на меня взгляд, еще жалобнее добавила, уже чуть не плача. «Со мной что-то не так. Я не помню, где была». На последнем слове я уже всхлипывала. В моей голове роились мысли, что, может быть, меня таки отловили инквизиторы. И я теперь половину своей жизни не помню. Проверять было страшно. Шрайк смотрелся в меня пристальнее. Мелькнули на секунду даже хищные серебристые глаза через наведенный морок обычных человеческих. И выдал. Не ной. Обычный слабенький блок на памяти. Сейчас сниму. Тут он дунул на меня. Вот и все. Я недоверчиво попыталась вспомнить. Вот я выбежала из трактира и увидела площадь с фонтаном. Фонтан! Вот зараза! А ведь он не хотел, чтобы к нему пришел Элронец. Может быть, надо попросить Шрайга его навестить? Просить даже не пришлось. Шрайк сам поинтересовался, что же я такое вспомнила. И ушел прогуляться, велев мне сидеть изучать карту. Про свои непростые отношения с географией я ему, естественно, не рассказывала. Зачем же сообщать мужчине о своих недостатках? Сам все узнает. Постепенно. Потом. Он вернулся минут через 10, и вид у него был сытый и довольный. Так что, когда он на мой вопросительный взгляд сказал традиционное «съел», в этот раз я ему почему-то поверила. Да, один из жутких слухов про элронсов, что они могут выпивать чужую энергию. Но фонтан мне совершенно не было жалко. Вот ни капельки. В руках Шрайк держал свежий номер вестника. Они печатались в столице и распространялись телепортами по всем более-менее крупным городам. Стоил, правда, вестник довольно дорого. Но многие охотно платили за то, чтобы читать новости одновременно со столицей. Вестник лег на стол передо мной поверх карты. Лорд Мэрой отправился в Сандерланд с дружеской миссией. Да, с Сандерландом у нашего королевства отношения всегда были не очень. И если они попросили помощи, в статье это упоминалось, значит, их реально припекло. Как сознательный гражданин, радеющий за мир во всем мире, я была, в общем-то, рада, что наши страны налаживают отношения. А вот как человек, жизнь которого напрямую зависит от того, доберется ли Элронец до Мэроя в ближайшее время, весьма приуныло. Пойдем через проклятый лес. Решил добить меня вышеупомянутый Элронец. «А может, покончим с жизнью? Как-то менее захватывающе?» — мрачно спросила я. «И напоследок хоть отдохнем и развлечемся?» «Могу отравить тебя тут?» Без особой надежды и безо всякого сожаления предложил Шрайк. Я молча помотала головой и снова уставилась на карту. «Конечно, через проклятый лес уже короче, чем в обход, но все равно не близко». Хотя, а мы вообще где? Наконец сообразила спросить. Шрайк невозмутимо поставил на карте крестик. Мы были ближе к столице, чем к проклятому лесу. На 1/3 пути, я бы сказала. А почему мы не можем воспользоваться порталом? Осенило меня. Но Шрайк лишь поморщился. Сам Сандерланд мы телепортироваться не можем. Ну, точнее, можем. Но, во-первых, это вызовет огромный шум, а, во-вторых, потребует очень много сил. Терпеливо, как несмышленому ребенку, стал объяснять Элронец. Хотя тут я действительно ступила. Естественно, граница заблокирована от внешних переходов. Ну, а в проклятый лес? К самой границе. А в проклятый лес телепортироваться вообще не рекомендуется, — мрачно улыбнулся Шрайк. По крайней мере, никого из тех, кто пробовал, больше никто не видел. Ну, а к проклятому лесу уже без особой надежды спросила я. Наверняка у него и на это заготовлен какой-то железный аргумент. Но меня же на практику отправляли порталом. И если портал открою я, то у меня значительно убавится сил. А я предпочел бы встретиться с Мэроем на пару-тройку дней позже, но зато не в качестве беспомощного котенка. А чужим порталом? Если официальным порталом, то там, насколько помнишь, всегда спрашивают документы. Заморачиваться с изготовлением качественных фальшивок долго, быстрее доехать. А по-настоящему нас сразу отправят в Инквизицию. — А меня-то за что? — возмущенно удивилась я. Но Элронец проигнорировал мой вопрос и продолжил рассуждать. Если обратиться неофициально к какому-то магу, то слишком велик риск. Может забросить не туда, а в общем проще всего доехать. — Ну, надо так надо, — сказал я мысленно своему протестующему организму. Он, организм, не был привычен к такой долгой езде верхом. Я и на лошади-то умела сидеть только благодаря дворянскому детству, и сейчас у меня болели ноги и попа. Сильно-сильно, но жить хотелось сильнее. Так что я изобразила на лице полную готовность к приключениям и не удержалась, чтобы не подколоть. — Можем выезжать или пойдешь прощаться? — С кем? — совершенно искренне не понял меня Шрайк. — Так как же, с Элизой? — с придыханием произнесла я, скопировав интонацию эльфийки, когда она представилась. — Ревнуешь? Удивленно, но утвердительно заявил Элронец, внимательно вглядевшись в мое лицо. «Вот еще! Ты просто слишком...» Тут я все же заменила по-идиотски на другое слово. Обижать не хотелось. Необычно на нее смотрел. Шрайк пожал плечами, не испытывая ни малейшего смущения или раскаяния. «Она красивая женщина. Почему нет?» Но не единственная красивая женщина в этом мире. И добавил уже раздраженно. Мы закончили с обсуждением моей личной жизни. Можем, наконец, съехать. Ты хоть знаешь, как меня зовут? Обиженно задала я действительно мучивший меня вопрос, намереваясь пристыдить черствого и бессовестного Элронса. Но он меня удивил. Знаю. Айя Дорт. Третья дочь барона Густава фон Дорта, лишенного баронства и всех привилегий 10 лет назад. За что, кстати, лишенного? Я молча передернула плечами. На эту тему говорить не хотелось, тем более, что мне самой многое было неясно в той истории. Шрайк настаивать не стал. «Едем», —